Не уходи одно, Христа, с бедою, с которою пришел ты в этот дом. Он даст тебе покой и радость сердце, что от тоски ты будешь исцелен. Он даст тебе покой и радость сердце, что от тоски ты будешь исцелен. Не уходи от ног Христа заботой, с которою пришел ты в этот дом. Ослабнет боль и тяжесть ее гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Ослабнет боль и тяжесть ее гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Не уходи от ног Христа с обидой и камнем преткновением души. Смотри, как смотрит на него Мария, и тот же мир даруется тебе. Смотри, как смотрит на него Мария, и тот же мир даруется тебе. Не уходи от ног Христа с грехами, ожесточенным, гордым и глухим. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Не уходи от ног Христа разбитым, не уходи с пораненной душой. Стань перед ним, как стал однажды мытой, и ты пойдешь оправданным домой. Стань перед ним, как стал однажды мытарь, и ты пойдешь оправданным домой.